Сёння ў тэатры Беларускага радыё мы звернемся да творчасці беларускага драматурга Кастуся Губарэвіча, якому ў студзені споўнілася б 105 гадоў. Яго п'есы добра вядомыя чытачам 50-х-80-х гадоў мінулага стагоддзя. Яны ставіліся на многіх тэатральных пляцоўках. Па сцэнарыі Губарэвіча зняты мастацкія фільмы, якія па-сапраўднаму палюбіліся гледачам. «Дзяўчынка шукае бацьку», «Анюціна дарога», «Паланэс Агінскага». Дарэчы, за іх аўтар атрымаў дзяржаўную прэмію Беларусі. У фондах Беларускага радыё захоўваецца некалькі радыёспектакляў па п'есах Кастуся Губарэвіча. Гэта «Цытадэль славы», «Простая дзяўчына», «На крутым павароце», «Галоўная стаўка», «Першы урок». Сёння ў тэатры Беларускага радыё прагучыць першая частка радыёкампазіцыі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «На крутым павароце» па аднайменнай п'есе Кастуся Губарэвіча. Гэта сатырычная камедыя, у якой рэзка крытыкаваліся недахопы тагачаснай сельскай рэчаіснасці. Год запісу спектакля 1956. Паслухаем разам. Цудоўная па сваёй прыгажосці пара, канец жніўня. Дні яшчэ сонечныя і цёплыя, а на палях ужо заканчваецца жніво. Зжата жыта, пшаніца, а дзе-нідзе за авёс узяліся жатка. У сапраўдных калгасах усё ідзе адно за другім. Сцяпан Петровіч Лагута, майстар аднаго з мінскіх заводаў, прыехаў на працу ў адзін з адстаючых калгасаў. Ранейшыя старшыні давялі гэты калгас, як кажуць, да ручкі. Калгаснікі страцілі веру ў працадзень, працоўная дысцыпліна ўпала, і ўсё гэта Лагута, як новы старшыня, павінен быў пераадолець і дапамагчы калгаснікам вярнуцца на шлях заможнага жыцця. Неделя, сонечная раница. На ганку сядзіць Ксана Кирилловна, жонка Лагуты, и вышывая. З вуліцы цераз двор да яе падыходзіць калгасная дзяўчына Клава. Добрый день, Ксана Кирилловна. А, Клава, добрый день. Усё вышываеце? Як бачыш? Як прыгожа. Ксана Кирилловна, а я до вас по справе. Калі ласка. Ці не пазычыце гітару? Вечарынку ладзіш? Ды не, рыхтуюсь да раённага агляду, сама сабе акампаніраваць буду. Ну што ж, і то работа. Прашу. Дзякую. Ты лепш песні, як дзякуй. Штосьці з голасам у мяне сёння. Ты ж не на аглядзе. А чырвоныя гласкі очаровали вы меня. У вас много жизни, много ласки. У вас много жизни и огня. Ну, что вы скажете про мой голос? Так себе. А, по-моему, не дрянный. Ах, я по улице пройду, пропею, прогукаю, коли милый мой не выйдет, я в окно постукаю. Колька кажа, ты своим голосом, Клаука, на районным оглядзе самодейности усіх погладзеш. Усе ў покат будуць лежаць. Ты толькі слухай Кольку. А я веру яму. И помяняйте мое слово, З районного мяне пашлюць на абласны, з абласнога на рэспубліканскі. А там я так пакажу свой галасок, што мяне адразу ў кансерваторыю забяруць. Ой, Клаўка, Клаўка, колькі ў цябе яшчэ ветру ў галаве? Не верыце, пабачыце. Паступіла б ты лепш у інстытут, ці ў тэхнікум які? Каму я патрэбна стройкамі ў атэстаце? Стройкамі зараз нікуды не сунешся, гэта верна. У маёй Людачкі адны пяцёркі з чацвёркамі, і то душа баліць, як і на там. А куды ваша Люда паступае? У педагагічны. Учора быў апошні экзамен. З минуты на минуту чакаю телеграму. Як у яе там сэрце просто баліць? А чаго вам баяцца? Як чаго? А калі не паступіць? Выйдзе замуж. За каго? За Кольку. Ён жа ж бедненькі. Так завіхаўся лее. Нешта не заўважала? А я заўважала. Лавачка, ну цябе, відаць, гэта больш цікавіць. Ніколечкі, што мне Колька? Не хвалюйся, Клавачка. Калі Люда не паступіць, я ўсё роўна не пакіну яе тут. А куды ж вы яе дзенеце? Адвязу назад у горад. Быць таго не можа, каб не прыладзіла яе вучыцца дзе-небудзь. Ну, хоць у тэхнікум які. Мабыць, у Степана Пятровіча знаёмыя ёсць у горадзе. Памогуць. Наўрад. Ды і некалі яму. Павучы залез у свой калгас. Прабачце мяне, Ксана Кірылаўна. Але не разумею я вашага мужа. Калгас запушчаны, самы горшы ва ўсім раёне. І што яго пацягнула сюды, хоць рэшце не разумею. А чаго тут разумець? Степан Петрович нарадзіўся ў гэтых краях. У вайну партызаніў тут. Ну, чалавека і пацягнула на старое месца. Каму-небудзь трэба ж і такія калгасы выцягваць. Цёця Ксана, ну? Вы не будзеце крыўдзіцца, калі я запытаюся ў вас пра нешта? А чаго мне крыўдзіцца, пытайся. Вы ведаеце, што цётка Ганна партызаніла ў атрадзе Степана Пятровіча? У яго атрадзе, Клавачка, было больш за 100 чалавек. Адкуль жа мне ўсіх ведаць? Тым больш, што я была ў эвакуацыі з Людай. Ох, і языкі ж у людзей! Плявузгаюць няма ведама што. Пра што? Ах, нават і гаварыць брыдка. Ну, а пачала, дык гавары ўжо. Кажуць, толькі не верце, вы пра гня гэта ўсё. Кажуць, што Степана Пятровіча з гэтай Ганнай было нешта такое. Ну, быццам ён не здарма прыехаў іменна ў гэты калгас. Глупства гэта, Клавачка. Мала што было. У Степана Пятровіча сям'я. А ці мала пакінутых сем'яў? Адкуль гэта? Ой, тётя Ксана, гэта шэфы з горада на уборку да нас едуць. Яны заўсёды з музыкай прыязджаюць. Так, гэта прыехалі шэфы з гораду. Прыехалі дапамагчы калгасу ўбраць Ірыну. Але што гэта такое? Да машын, на якіх прыехалі шэфы, бягуць калгасніцы з кашолкамі, бідонамі, вузламі. Хутчэй, паедзем на рынак. Машыны зараз назад у горад пойдуць. Хутенька, бабкі. Ой, бяжы, Ганачка, попрасі шафёра, каб пачакаў хвілиночку. І я хутенька. Ой, Ганачка, Ганачка, бежымо, хутчэй. Бабы, ой, бабы, хутчэй, бабы. Пачакайце ж мяне, ой, ей-богу, праўда. Куды вас нясе на выперадкі, бабы? Цераз сад з чамаданчыкам у руцэ да Ксаны Кірылаўны бяжыць яе дачка Люда. Людочка, як ты добралася? З нашага завода шефы ехалі сюды на уборку. Дык я з імі. Ой, як трасло па дарозе, каб ты толькі ведала. Дзіцятка маё роднае, стамілася, відаць. Ды не, усю дарогу аркестр граў. Песні пелі. Так весела было. Люда нечакана прыпала галавой да пляча маці і заплакала. Ну, вось табе і маеш. Так было весело, што аж заплакала. Людачка, дачушка моя, чаго ты, Люда? Не паступіла. Ага. Аднаго балу не хапіла. Ну, ўсё, жыццё паламала. Ну, гэта ты ўжо занадта. Да тебе ж только 18 год. Все твое житё еще напереди. Не сутешай. Я ведаю, ты скажешь, что не одна я такая. Не усим удается поступить. Можно и так жить и працевать. А лишь ты сама ведаешь, как мне хотелось учиться далей. Ночей не спала, рыхтовалась, и вось. Ну, годи, Людочка, ну. Ну, годи, Люда, вось, вось и все. Ну. Ах, неужели топиться, что не поступила? Правда, что? Еще рум зараспустила. Ты что это между іншим рукой махнула? А вас так и махнула. Ты серьезно? Знайду и я свою дорогу. Не забывай, что тебе уже 18. Замуж спознюся выйти. Поспею. Меня больше не покоит, як мне тату на вочи показаться. Хоть что тут такого страшного? Здесь он меня те что? Ну, провалилась. Ну и что ж? Якая ж ты ще пустоголовая? Не такая я уже и пустоголовая. Не, Людочка, я этого так не покину. Вучиться ты будешь, будешь вучиться. Ой, я чую голос таты. Ну и что ж, зараз все и скажу ему. Ой, не. Мамочка, скажи ты ему сама, а я покулю хату сховаюсь. Я так само пойду зараз у хату, у него тут некая сварка с бабами. Люда и мати пошли у хату. Колгасницы с клумками и бидонами бегут назад, злостно грызаются на лагуту, який гонит их перед собой с дубцом у руце. Я ж гада, что мы на рынок съездили. Ты мне еще погрызайся, я тебе так съезжу. Жонку свою съезди, каб не сидела днями на сонейку. Она снимаешь право, хоть ты и старшиня. Долго это такое, а? Выходит на рынок и податься уже нельга. Уберем ерну, коли ласка, ездить на рынок. Продавайте, купляйте, робите, что хочете. Покуль ерна стоит на поле, ни водный на рынок и носу не покажет. Ай, так же приехали с города убирать ерыну. Знало, что ты их назад отправил. Ты будешь по рынках летать, а городские себе убирать будут. А я никого не прошу убирать за себе. Я свою минимум спрацевала. А теперь куда хочу, туда могу ехать. И ты мне не указ. Почекай, ты у меня поедешь. И поеду. Ну что ж ты мне зробишь, а? Что? Я, может, с этой вот кошелки живу. Сама виновата в этом. Ага, сама. Те не тем, что пьяницы и пройди свет и розные пропили и раскрали колгас. Что другие год по 100 граммов на продадень выдают. Так на во что ж вы таких старшинь выбирали? А черт вас ведай, ей-богу, правда. Кто чем из вас дыша? Коли обираюсь, дык таким прокинется, хоть до вольки прикладай. Ага. А послядок жулик. Мы еще не ведаем, якой птушкой ты обернешься тут. Ну, что я за птушка, мы это будем мачить. Мачить. А вот что вы за птушки... Видать, зараз, о! А коли не дать, так нема чего и говорить далей. Ходим, бабы, вашу. Думаешь, на рынок не пустил, так на поле пойдем. Ой, не бог, правда. Поедешь, все поедут. Ты дочекаешься. Усе колгасницы пошли. Але самая задиристая из них, Матруна, все-таки вернулась. Села на колоду и поставила перед собой кошек с яйками. Вот никуда я не пойду. Не пущаешь на рынок, так сам купляй. Мне грош треба. А ну, прибирай свой товар. Не приберу. Прибирай, кажу. Вот буду сидеть. Нехай люди добрые бачат, до чего ты довел колгасный гандаль. Ты что ж хочешь, каб я тебе тут яешь нарабил? Ай, божечка ты моя, ты что же это на чужие яйки ногу подымаешь? Ой, аж сердце зашлось. Это ж подумать только. А. Расселась тут, як квахтуха. Ой. Ну, чим трущить их, ну, бяры леп за полцаны. Уступлю уже, як старшине, трасса с ними. Отчепися. Дай хоть троя. Ну, выметай, скажу. Ну, эй, гори яны, бяры так. Отчепися. Ну, возьми. Ну, може, не будешь таким порским, коли другим разом на рынок ехать буду. Ах так? Ну что ж, давай. Лагута взял кошик и шпурнул его за частокол, сцеливши как раз на голову деду Ахрему. Ай, ратуйте меня, что же это деется на этом свете? Бога ты шпурляешь, Каб яго на той свет шпурнула. Гэта ж трэба столькі яешні нарабіць. Матрону падзякуй, дзетахэ, вось яе. А табе дзіваць іх няма куды. Што ты кідаеш, куды папала? Так, няма куды дзяваць. Хацела на рынак завесці, дык ён не пусціў. І правільна, правільна. Я ішоў да цябе, старшыня, сказаць, каб ты пасцягу іх за спадніцы, калі на машынах будуць лезці, за спадніцу ды далоў, далоў. Няма чого па рынках лётаць. Хлеб на полі стаіць. А калі якая пачне хвастом круціць, вось гэтым кійком, каб ведала другая. Так і дачку ўжо сваю не мінай. І ганя ўсыплю, не паглядзю, што дачка. Я вартую сад, краму, колька на полі працуе, а яна будзе па рынках лётаць. Даўно трэба было за яе ўзяцца, дзета хрэм, даўно. І вазьмуся, я душу яе ад гэтых рынкаў. Няхай ездзіць, калі ласка, але ж не ў такую пару, ну. Так, у такую пару ездзіць на рынак, да яшчэ ў той час, калі з гораду прыехалі шэфы, для Лагуты было балюча і крыўдна. Але што рабіць далей? Шэфаў адправіў назад, калгасніц увагнаў злосць, а Ярыну так ці інакш трэба ўбіраць. Лагута сеў на ганак і задумаўся. Да яго непрыкметна падышла Ксана. Ну і што ты думаеш далей рабіць? А што б ты параіла? Не ведаю, Стёпа. Па-моему, ты дарэмна не прыняў шэфу. Не, Ксана, я правільна зрабіў, і я ведаў, што я рабіў. Ну, калі ведаў, дык чаму ж пытаеш? А вось што далей рабіць мне, так я па правду сказаць не ведаю. Стёпа. Ну? Цябе ж сюды ніхто не пасылаў. Ну? Паехаў ты па сваёй добрай волі. Ну, так. Сам бачыш, што табе тут не пад сілу. Да, гэта праўда. Ніхто табе і слова не скажа, калі ты чэсна прызнаешся ў райкоме, што гэтую работу ты не адолееш. Ксана, ты што, доўга прыдумвала гэта? На жаль, мала. А галоўнае, позна. А што такое? Люда прыехала. Люда? Так, не паступіла. А я так спадзяваўся. На што ты мог спадзявацца? Пакінулі дзіцё ў горадзе само па сабе і хацелі, каб управілася і з домам, і з экзаменамі. Глупства ты, Стёпа, гаворыш. Самі, самі мы вінаваты, самі. Ну, супакойся, Ксана, супакойся. Ну, што ты? Ну, вось, разлілася, быццам хаваеш. Так, хаваю. Загубленае жыццё дзіцяці роднага хаваю. Куды яна цяпер? У калгасе будзе каля нас тырчаць. Чаго? Паеду зараз у горад. Быць таго не можа, каб не прыладзіла яе вучыцца дзе-небудзь. Ну, хоць у тэхнікум які. Ёй трэба жыць па-другому. Даволі, што я сваё жыццё паламала. Так, а чым жа ты паламала сваё жыццё? Ты добра ведаеш. Ну, я ведаю, што калісь ты захаплялася сцэнай, марыла вучыцца, а выйшла за мяне замуж і закончыла на 9 класе. Ну, шкада, канешна. Ну, так што ж рабіць, калі ўжо так склалася? Ксана, я ж цябе люблю такой, як ты ёсць. Ты ведаеш, зараз на маім сэрцы такое робіцца, што хоць галавой у пельку. А даволі было тваіх двух-трох тёплых слоў, і мне неяк лягчэй стала. Скажы мне, Стёпа. Ну? Чаго ты паехаў іменна ў гэты калгас? Так ты ж ведаеш, я тут партызаніў, все людзі знаёмы, я іх ведаю, яны мяне ведаюць. Так я ж табе казаў. Казаў, ды не ўсё. А што, я не разумею, што? Што ў цябе было з Ганнай? З Ганнай? Так. Слухай, Ксана, даўно гэта было, ніколі не вернецца, і вспамінаць пра той зараз просто не трэба. Значыць, усё-ткі было. А ты не прызнаўся, не сказаў. Самога сюды пацягнула і мяне за сабой пацягнуў на смех людзям. Стёпа, я так не магу. Я так не магу. Ксана забегла ў хату, узяла плашч, чамаданчык і пайшла са двара. Ксана! Ксана! Ксана! Ксана! За вугла хаты паказаўся Колька, сын Ганны. Ён неяк дазнаўся, што прыехала Люда, і не сцярпеў, каб не пабачыць яе. Люда! Ой, аж улякнулася. Люда, приехала. Ты ж бачишь. Поступила? Нет. Ну и добра. Что добра? Что приехала. Не бачу нічого доброго. А ты не бядуй. Я, наприклад, нікуди не поступав. І ніщо собі, живу. Да і я топитися не збираюся. Слухай, Люда, а то заставайся ти у нас. Хороше буде. Ось ти помінеш моє слово. О, нам з району пропонують кого-нибудь послати на курси сільських бібліотекарів. Хоч пошлем, скончиш курси і будеш працювати у нашій хаті читальні. І ніхто ж тобі тоді не перешкодить рихтуватися у який-нибудь заочний інститут. Коли вже тобі так хочеться вчитися далі. Будеш у нашому драмгуртку іграти. А у мене неузабаві буде одна геніальна п'єса. І ти у ній будеш іграти головну роль. А там поїдемо на районний огляд і усіх на лопатки покладемо нашим спектаклям. Чуєш? Чую. І на обласних, і республіканських оглядах. А там чого доброго скажуть. Людмила Лагута, чи не хочете ви поступити у театральний інститут? Ти одразу у театр. Ой, баламут. А що ти думаєш? Я ось недавно читав у газетах, що у театрах не хапає молодих артисток. Не до жарту мені зараз, Коля. А я і не жартую. Ось попомніш моє слово, що з самодійності нашого колгаса вийде не одна зорка мистецтва. Я сам головою лягу, а виведу у люди не одного нашого гуртковця. Ти лепш вивів би їх на полі. Не хочуть чортової ляльки. Чекають, покуль з городу люди приїдуть. Ой, ой, Люда, не кажи, такая неприємність сьогодні вийшла з городськими. Хоч скрозь землю провалися. Это ж я убачив, що їдуть машини з шефами. Побегу, думаю, зустрену шефом, ну і поведу їх у полі. Ось тебе і повел. Як думаєш, правильно мой тата зробив? Зробив, то й он правильно, але намилять йому чуприну. Завошто? Хіба тата неправильно сказав, що у колгасі своїх рук хапає? Правильно, але ж не усі гэтые руки працювати хочуть. Чому? Ну як чому? О, о, узять хоч би некоторих молодих. Один хоче у пожарники податься служити. Другая чекає, що після десятигодки їй повинні у колгасі дати нейку чисту роботу. А третья лечит себе вельми пригожей и думая, что выйдя замуж за инженера МТС, те агронома. Ось и сядят трутнями на батьковских шиях, а на поле не ногой. А Клава, вот турница, посмеялся я нечто, что это чудовный голос. Так я наогул решила не працевать, каб голос свой берегши. Мама казала, что она тут сегодня напевала ее под гитару. Чого я наліпнів все до твоєї мами? Цікавилася, де я буду жить, коли не здам екзамени. А йось що до того? Відать, нешто йось. Хіба я не виновата, що не спущаю тебе з язика? А я виновата, що... Ех, нічого ти, Люда, не розумієш. Усю гэту гаворку подслухали хлопці з дівчатами, серед яких була Клава. На зло Кольку і Люді Клава пустилася у скоки з дівчатами і хлопцями. Достой, вечеринка! Достойте, кажу! Мимо йшли у поля колгасники і колгасниці. Чого гэта вас закрутило серед белого дня? А що тут такого? Як гэта що тут такого? Хліб на полі стоїть! А яны тут хвостами крутять. А мужика своего чему не гоните, а? Поганю своего мужика. А зараз у тебя пытаюся. Чему на поле не показываешься? Так сегодняшняя неделя. Что, в неделю и погулять уже нельзя, ой. Боится, каб нос от загару не облупился. А то ж замуж никто не возьмет. Вы думаете, что повыходите замуж за агрономов и инженеров и будете сидеть панями? Не, мои миленькие, да будьте вы золотыми, а коли вы трутни, так у ваш бог никто и плюнуть не захочет. На батьковой шии вековать будут. Эх, а за таких вот, як вы, люди с города едут. Думаю, что у нас соправды нема кому працавать. Так я ж працавала. Працавала. У неделю ты гуляла, у понеделок отпочивала, остатние дни проспевала. Да хворобу ты запрацавала. Ой, да ты, Господи! Коли калгасницы с калгасниками пошли, Коля подошел до притихших девчат. Что? Доскакались? Доскакались. Чего вы зубы скалите? Хіба ж не правду люди кажут? Ай, Колечка, мы еще напрацуемся. Угу, коли люстерка патлы завиваючи. А что ж это, хіба не дренно, коли я так само хочу пригожей быть? Будем ходить по мялом, так никто и не гляне. Эх вы, а еще вучилися, школу кончали. Наставники посивели зна труды, покуль понабивали ваши пустые головы наукой. А чому вы навучилися? За таких, як вы, з мяне кожний тидень у райкомі комсомола ваду варать. На кожнем бюро всем потом згоняють. А вам? Вам же хоть бы что? Хіба у вас душа болить, что хлеб на полі гине? Хіба вам хоть на столечки кальнуло сьогодні в серце, коли старшиня отправляв шефов назад? Крутелки вы, крутелки. Люда нарешті не стрималася. Дівчата! Дівчата, пойдем усе разом на поле. Не уже допустим, каб хлеб на поле застався. Не уже будем чекать, покуль нехто приедет из города, да зробить за нас. А потанцевать вечером прийдемо в клуб, де так станцуємо, що руки задрижать. І ніхто нам благого слова не скаже. А я много нових танців ведаю. За один вечір навучу вас. А зараз ходім усе разом на полі. Ну, ходім, ходім. Коля, становіться напереді. І під музику. Коля, Люда і гармоніст становяться напереді усіх. І три, чотири. Коля і Люда пішли. Дівчата з Клавою засталися на місці. Фібочка, яна мене в поле повезе. Тебе не, ось Кольку таки повела. Помянеш моє слово, Клавка, а дав'є на у тебе Кольку. Ой, а дав'є. Нічого, йой тут довго не бить. Ну. Усі яны хутка поімчаться адгэтуль. Чому? Я її маці уже шуганула назад у город. Да ты? Чому? Я її сьогодні подсыпала солі. Что ты сказала, что цікаво? Я випадком дозналася про нашого старшиню з Ганною. Ой-ой-ой, что? У гэтый момент мимо проходила Ганна. Ты про что гэта дозналася? Да не, тяточка Ганна, гэта мы так, помеж собой. Нет, ты говори мне, про что дозналася? Ну что вы до яе прычапіліся, ці мало про что мы говорили. А ты молчи, не тебя пытаюць. Ой, подумаешь. Ходим, девчаты. Ходим. Ой, подружки, як приемно рассказать мне вам секрет. За женами не царем, но вы не бегайте в услед. Крыўдай і болем паглядзела яму след Ганна, і толькі памкнулася ісці далей, як насустрач ёй выйшаў Лагута. Ганна. Ну. Ты куды спешаешся? У краму. Ты ж не пусціў на рынок. А ты што, пакрыўдзіўся? А я што, святая? Мне можа больш крыўдна, чым каму. Другія спекуляваць едуць на рынок, а мне хоць бы Хоть бы на сорочку батьку ці сыну выгадать як-небудь. Не познаю я тебе, Ганна. Я дивлюсь, як ты еще зараз познал. За 3 месяцы другий раз подошел. Что, не подобаюся больше? Не, я не про то я. Не познаю я ранейшую Ганну, смелую партизанскую разведчицу, якая стольки разов житьем разоковала, а сегодня залезла по уши в рыночную кошелку и ничего, кроме бачить, не хочет. Еще крывдишься, что я за 3 месяца мало говорил с тобой. А я с такой, как ты теперь, и говорить не хотел, калентой пошло. Не такой я думал сустреть тебе, Ганна. Ну что ж, якая есть. Не усим святыми быть. Ты будь хоть честной перед собой, перед батьком, перед сыном-комсомольцем, перед памятью мужа, покойного солдата. Я уж не кажу перед колгасом. Но езди сама на рынок. Но езди, коли ласка. На во что за собой баб тягнешь? Это ж привела целый плоем баб и лезть на машины. Як твои вочи от сорому не повыгорали? Ты разумеешь, что люди в городе кинули станки и работу? Думали, что мы тут от темна до темна на поле мордуемся. А тебе только клопот, что с машину попутной в город пильновать. Я ледь скрозь землю от сорому не провалился перед рабочими. Ты видишь, что мне будет за то, что я отправил шеф назад? Голова может с плеч полететь. Але я николи не дозволю чужими руками жар загробать. Ледь не 100 таких обибоков, как ты, у колгасе палец об палец не ударить. А хтось за вас працовать повинен. Ты мене працей не полохай. Працавала. 2 гады назад нават бригадиром была. Хто ты? Так я. Дзіўна. Вось тады я таксама здзівіла аднаго старшыню, калі ўзяла яго за глотку і сказала: «Ці пі гарэлку, ці працуй!» Ён спачатку здзівіўся, а пасля так турнуў з бригадзірства, што сёння памятацца не магу. Што ж ты і рукі апусціла? Да не апусціла. Я спіхнула яго такі. Але дзе рамейчык? Ён тады ў райвыканкоме працаваў. Прывёз новага жуліка, угаварыў выбраць. Выбралі. Яшчэ горшым аказаўся. Зусім калгас да ручкі давёў. Сам цяпер бачыш. Так. 3 месяц сядзіш ля разбітага карыта і розуму не прыбярэш, як яго склеіць. Паглядзела на ўсю гэтую калатню. Ды махнула рукой. Ох, гарыць ім усе па вокны. Што ж, і перасеў на свой агарод. Дык жыць жа ж чаго-небудзь трэба. Працадзень у калгасе нішчымны. Уваходзіць інструктар зоны МТС Верамейчык. Ты што тут агітацыю разводзіш? У каго гэта нішчымны працадзень? Ды ўжо ж не ў цябе, таварыш Верамейчык. Ты кінь гэтыя штучкі. Раскайся калі-небудзь за свой язык. Некаторым трэба было праскаяцца за свае справы. А язык што? А я за свае справы не раскаюваюсь. І дарэмна. Калгас жа ты разваліў усё-такі. Калгас разваліў старшыня з дапамогай такіх, як ты. А хто таго злодзея прывёз сюды, га? І ўлаш, што выбраць старшынёй? Ну, я прывёз, ну. Я? Ось тебе самога трэба было б зараз пасадзіць в гэтым калгасе старшынёй. Каб веду, як гэта лёгка пасля жулікаў парадак наводзіць. Так і не, а? Так ты ж сабе выгадаў інструктара зоны. Не я выгадываў. Мяне партыя паслала. Усе вы такія. Хаваецеся за шырокія плечы партыі. Я ще раз кажу, ты кінь гэтыя штучкі. Ты давно ўжо кліне пад мяне падбіваеш. Але і маєму цярпенню прыйде канец. А што ты мне зробіш? З калгаса паляціш. Ну, ты тут не камандуй. Ну, затое ты тут накамандаваў. Навошта шэфаў назад адправіў, а? А ім тут няма чаго рабіць. Як гэта няма чаго рабіць? Уся ярына на полі, а ім няма чаго рабіць? Ярыну павінна калгаснікі убіраць. Так чаму ж яны не ўбіраюць? Убірай, да не ўсе. А ты зрабі так, аб усе. А ты дапамажы. А то ты прылецеў, калі даведаўся, шэф назад адправіў. А так дніш, начыш в лепшых калгасах. Я і без цябе маглі б вайсціся. Так аж разумеюш, там ты легчэй паказаць з лепшага боку. А вось ты тут паспрабуй паказаць, на што ты здольны. Я не разумею, каго ты табралі старшынёй, цябе ці мяне? Мяне. Ну дык і адказывай хоць за што-небудзь. Ну я прашу не за мяне адказваць, а ты сам за сябе адказывай. Я зрабіў усё, што мог. Паехаў у горад, дамовіўся, каб прыслалі шэфу. Прыслалі. А ты што натварыў? Прагнаў. Дык што я цяпер у райкоме скажу? Чым апраўдаюсь? Што мне там скажуць? Не лагута, сам заварыў кашу, сам еш, а развальваць калгас ніхто табе не дазволіў. Ты ведаеш што? Нема куды далей яго развальваць. А ты яго яшчэ ніжэй да зямлі гнеш. І так твой калгас усю нашу зону не сцягне. І па ўборцы, і па хлебапастаўкам на самым апошнім месцы. Дык хацелася б, каб з уборкі чым-небудзь дапамагчы. Дык якая муха цябе сёння ўкусіла, такі чорт цябе ведае. Гэта ж трэба дадумацца шэфаў прагнаць. Знеславіць перед народом такую великую справу, як шефство. Ну, ты тут кінь дамагогі разводіць. Кінь. У правадыры цэліць? Але в хвасе плесць не буду. Ось як? А вось так. Цікава. Ты ведаеш што? Ну? Ты бы лепш пацікавіўся, тут раней былі расставлены члены партыі. Ніхто ні за што не адказваў. А хто гэта вінаваты? Райком. А ў першую чаргу ты, таварыш Верамейчык. Ну, дякую, што растлумачыў мае абавязкі. А я не ведаў. А відаць, што ты і не ведаў. Відаць, з тваёй дапамогай тут людзей прывучылі да таго, што кожную восень будуць з горада прыязджаць і ўбіраць за іх. А ты, значыцца, рашыў адвучыць. Так, а я рашыў адвучыць. І каб вы ведалі, што пачалося на вёсцы. Чуеце? На двор Ганны прыбегла ўсхваляваная матруна. Твоя божачка, мой гародненькі, што гэта дзеецца на гэтым свеце? Ганна! Ганна! Сходзі сюды! Што здарылася, матруна? Вайна! Што ты плецеш, кажы толкам? Які табе яшчэ толк, калі мой не пусціў мяне дамоў? Завошта? Ды ўсё за рынак за гэты, каб ён згарэў увесь, дзе ён там ёсць. Ты чуеш, якая калатня пачалася? Летні ў кожнай хаце вайна. Всё сяло ўскінулася на цябе і на нас усіх. Мы, быццам, вінаваты, што шэфа ўчора назад адправілі. Ну, ці чула ты гэтага? Хіба мы іх праганялі? Ты сама падумай, га? Гэта ж усё старшыня нарабіў. Усё жыццё людзям перевернуў да гары нагамі. Прымчалася Тэкля. Ну, Ганначка, ты пачала, ты і канчай. Што я пачала? Ты пачала ўсё гэта. Ты падвіла мяне ехаць на рынак. Дык вось цяпер ідзі да майго мужыка і ўлашчы яго, каб пусціў мяне дамоў. А я больш не пайду. Наслухалася такога, што на ўсё жыццё хопіць. І табе яшчэ палавіну магу ступіць. А я што, на вяроўцы цябе цягнула за сабой? Да што ты да мяне маеш? Як сабе хочаш, а я з твае галавы не злезу. Ну і можаш не знаць. Буду і дняваць, і начаваць, пакуль ты не ўгамуеш майго вар'ята. Да. Матрунка, ён жа ледзь не забіў мяне. І Яўгінне прыбегла сюды ратунак шукаць. Каб на іх паляўшы, які ўскінуліся ей боў, праўда, чаго яны ад нас хочуць, а? Гэта ж дамоў нельга паказацца за тых шэфаў. Гэта ж падумаць толькі, матруначка. Я вінавата, што старшыня наш звар'яце. Ой, ей боў, праўда. Ну, а калі ўжо вінавата, дык чаму толькі я? Ці ж я адна на ўборку не выходжу? Ці ж я адна па рынках лётаю, гляньце? Ще добрыя. А мне, можа, здароўе не дазваляе працаваць? Ты не глядзі, што я такая быццам крамяная ды тоўстая. У мяне часта ногі млеюць. А, на сваім гародзе ў цябе не млеюць. Ой. Цэлымі днямі тырчыш там, як капа сена. А ты, ты не тырчыш. Я тырчу. Так няма чого чужое вока пальцам. Не сіху, бабы, не матрунка, Ганночка, матрунка, бабы, бабы, тиху, бабы. Тут трэба не, тут трэба не агонам ратавацца, а вы пачынаеце адна на другую, кіньце вы. Ой, ей бог, праўда, трэба ж шукаць нейкі ратунак. А то ні дамоў паказацца, ні вуліцы прайсці. На двор з крыкам і слязьмі бягуць дзяўчаты з Клавай наперадзе. За імі гоніцца дзед Ахрэмскі і ком. Што гэта там, а? Мамачка! Мамачка, за чаго ён ад нас хоча? Хто? Гэта дзед Ахрэм. А, за матчыны спадніцы пахаваліся. І тут знайду вас. А ты чаго да іх прычапіўся? А ты што за блакат? Сама не ідзеш на поле працаваць і дашку за спіну хаваеш. А, хоць капія так разнесла, адгультайся, як цябе, а працаваць за вас другія будуць. Ей, стары чалавек, за дзецьмі па вуліцы з кіем ганяецца, быццам з дзяцінів ужо. Якая твая справа людзей на поле ганяць? Ты што, старшыня? А ў мяне, думаеш, душа не баліць, што хлеб на полі стаіць вось-вось жа пойдзе ў зямлю. Ну, нехай, нехай яны гэтыя пустагаловыя авечкі не ведаюць, чым пахне скарынка мужыцкага хлеба. А ты, ты хоць трошкі ды павінна была ведаць. Ну, скажы, калі гэта было, каб мужык пакінуў поле, хоць каліва якое. А там жа не каліва, а цэлае поле. А вы сабралі сваім кодлам і нават у той бок і глянуць не хочаце. Ты навошта іх прывела сюды, а? Навошта мой двор паганіш? Чаму не ведзеш іх туды, куды ўсе добрыя людзі пашлі? Ды сціхні ты, тата. Можна падумаць, што старому Ахрэму так больш за ўсіх трэба. Ох, і стрычаць! Мне, можа, нічога не трэба. Нядоўга мне засталось таптацца на гэтай зямлі. Але дзецям, унукам маім і тваім трэба. А ты заступніцы іх стала. Ось бачыш, які верхла пашоў па сялу. Супроць такіх абібокаў, як вы, адважа, і Бог, і людзі адступіліся. Бог бачыць, праўду, нічога. Уваходзіць Лагута. Ён сеў на сталюгу і моўчкі глядзіць на жанчын. Ну, што ж далей рабіць будзем? Маўчым, значыцца. Ну, чаго змоўклі, а? Чаму вочы ў зямлю хаваеце? Сорамна? А я его и зараз возьму и покличу все село сюды на суд. Ось нехай поглядит на таких, как вы. Стурел. Ты не шуми, не шуми, дед, не шуми. А что? Стявши зубы, справе не поможешь. А справа наш просто, скажем, дрень. Ось позвонили мне сегодня сельсовет и кажут, что бюро на дворе обещает в ближайшие дни затяжные дожди. Дожди? Так, ой, чего доброго, ось и зараз полье. Ой, это ж все ж на поле ляснет. Ось у тим ты справа. Дык треба ж кучей хлеб протовать. И як мага хучей. Ну, дык чего ж ты час марудишь с этими латругами? Ты об яких латруг говоришь, дед? А вось, вось, целое кодло собралося. Ну, гэт ты дарма зневажаешь людей. И Матрона, и Авгиния, и Текля, женщина господарливая и поважанная в нашем селе. И гребовать мы ими не дозволим. А кто же это не дозволит? Кто? Правление колгаса, вось кто. Собрались мы сегодня, померковали, что робить, и решили объявить тревожное становище. Треба ротовать Ярину. И вось тут, теточки у моей, наше правление просит и вашей допомоги. Нашей? Их допомоги. Так, так, их допомоги. А что ж вы, какие обселки, по-твоему, ти что? А мы уже не люди, ти что? А кто вас за людей лечит? Будут лечить. И хоть об этом. Ты могу я спокойно говорить про таких. А ты поспробуй, поспробуй. И между тем категорично забороняю кийком погрожать до воли. Божух на ты мой, и кийком уже нельзя замахнуться. Просим мы вас, теточки, стать десятидворками. Якими это десятидворками? Ага. Вызначили мы человек 15, ведать таких сталых, поважанных колгасниц и колгасников, и за каждым из их, значит, мы замацавали по 10 дворов. Ага. Это что, у гости да их ходить? Можно из гостей почать, коли ласка. Але самая головная ваша задача — это сегодня, после обеда, вывести всех в поле. Ага. И вот каждый из вас, значит, будет отказывать за свои 10 дворов. А кто ж нас таких послухая? Так вот таких, как вы, и послухают. Коли люди убачат, что вот Матруна, Авгиния, Текль, да еще несколько таких, просят людей на работу выйти, у кого б я хотел бачить язык поворушиться, сказать, что я не пойду, а? Да за вами целыми чародами пойдут. Неужели у людей сумление не всколыхнется, коли они убачат, что напереди вы идете, ну? Чакай, чакай, старшиня, а про мою Ганну не было гамонки направлений? А як же была? А вот Ганну мы просим принять бригаду Халимончика, який не справляется. Глянь, Матрона. Як думаешь об этом, Ганна? И для Ганны, и для всех женщин все это было так нечакано, что некоторые час они просто опамятаться не могли. Кольки год их за людей не лечили у колгасе, а тут им одразу такую справу доверили. Яны все силы приклали, каб оправдать это доверие. Але пошли дожди, об яких передавало бюро надворье, и лили яны целый тыдень. Ярина, якая засталася на поле, погнила. Это был тяжкий удар по колгасу и особливо по лагуту. И он был уверен, что именно он виноватый, что Ярина засталася у поле. У глубокой душевной роспачи лагута напился. Темным осенним вечером Ганна сустрела его пьяного и привела его на кватеру. С якой причины набрался, что хоть выкручивай тебе? Поминки справлял. По ким? По себе. Что такое? Веромейчик справуший. Хочет ставить на бюро. Будут вызволять от старшини. За во что? За то, что хлеб сгноил и знов посадил колгас на 100 граммов. За то, что не дался ему в руки, а он хотел обломать меня и зробить послухмяным. Но еще за то, что быцем семью за тебе разогнал. Да что он? Что он с глузду съехал? Не думаю. Справу он рыхтует довольно разумно. Повел за собой парторга, некоторых коммунистов. Добро, ну добро, с хлебом-то оно может и так. А с женкой, ну, напевно ж не так. Да вось у тым-то і справа, што Ксані нашапталі тут чорт ведай чаго. Вось яна і махнула ў горад. Сидіць там у сваёй сяброўкі. Перажывае. То ж трэба, а? Да чаго бабскія языкі даводзяць? Языкі людзям не завяжаш. Але сёння я паслаў Люду з пісьмом да Ксаны. Папрасіў яе як мага хутчэй прыехаць. Я ей скажу ўсё, што калісьці было паміж мной і табой партызанах. Яна жанчына з галавой, зразумее, і вось скажа такім, як Верамейчык, што сім'я наша застанецца, як і была. Ніхто яе не парушыць. І ўсё стане на сваё месца. Я таксама думаю, Стёпа, што ў цябе з сям'ёй ўсё абыдзецца добра. Ганна падышла да акна, расчыніла яго. А дождж быццам перастаў. І так хораша. А дзе гэта ты ёсць? Клубе. Гэта мой Колька спеўку праводзіць. Усё да агляду рыхтуецца. Колька, як гэта ён называў мне ў партызанах? Дядя тата. То ж прыдумаў. Ты ему як тата быў. А гэта... Вот што яшчэ за слёзы? Не ведаю. Цяжка неяк стала. Неужо не забыла яшчэ? Хацела забыць. 10 год не бачыла цябе. І думала, што ўжо ўсё. От прыехаў ты сюды, зірнула я на цябе, і нешта такое ў грудзях шавільнулася. Але думаў сабе, не трэба. Ты ўжо не той, я не тая. Навошта я табе трэба такая? Карціла спачатку дахапіцца за работу, каб дапамагчы табе. А можа, ты падумаеш, што я хачу падлашчыцца да цябе. Ну, нехай думаю, дзе ўсё як ішло. А сёння да таго ж мне шкада цябе стала, што аж сэрца зашчымела. І зноў ты мне стаў блізкім і любым, Стёпа. Здаецца, засланіў б я цябе ад усіх нягод. Але не трэба табе пра гэта ведаць. Чаму? А навошта? Тваё жыццё пайшло сваёй дарогай, маё сваёй. Што гаварыць аб маім жыцці? Няма яго ў мяне. Ганна, ты ж сама вінавата ў гэтым. Вінаваціць лягчэй за ўсё. Апусціла рукі. А жанчын ты здаровая, ну, прыгожая. Нікому я не трэба такая. Маладых дзіваць няма куды. Ну, вось. А мая песня спета. Мне вось толькі сына шкада. Зачапіла твая Люда яго маладое сэрца, месца хлопец не знаходзіць сабе. Ну, Ганна, гэта яшчэ 10 разоў перамініцца можа. А табе рана в бабулькі падавацца, рана. А гэта, відаць, не ў забаве будзе адзіная мая ўцеха. Ды прачніся ты, ну. Да галаву шэй падымі. Ты так магла сваё жыццё пастроіць, што ўсё вакол звінела б. Жанчына ты здаровая, кроў з малаком. Ты ж любую дзеўку за пояс заткнеш. А яна пелёнкі для ўнукаў рыхтуе. Да я, можа, горы перавернула б, каб... Каб што? Каб ты застаўся ў нас. Не ведаю. Забіць мяне мала. За што? Што я з табой натварыла, га? Позна шкадаваць. А я ведаю, ты мне гэтага ніколі не даруеш. Да ну, хіба справа ў табе, га? Толькі ўва мне, да толькі ўва мне. Это ж я падбіла баб на рынак. За мяне ты адправіў шэфаў. Думаеш, я такі нічого не разумею. Все ровно не вернеш ужо. Ну, удар ты мне, ці што? Далі Бог, мне лягчэй будзе, і сабе сэрца адведзеш. Ну, кінь, Ганна, кінь. І так на сэрца мотыш, на кінь. Стёпа, родны ты мой, ну, я не прашу цябе дараваць. Не даруй, правільна. Але адно прашу, не злуй ты на мяне. Я ў нітку выцягнуся. Дзень і ноч працаваць буду, каб толькі паменшыць сваю віну перад табой і перад калгасам. У город поеду, на колени стану перед твоей жонкой и уговору я ей вернуться до тебе. Ты думаешь, я не бачу, как тебе легко, что она поехала? А за кого? Знову же за меня. Али она все повернется, все будет добро, будете жить. А все, ну, что было между нами, не вернется, не треба. Хоть люблю и буду любить тебе, может, больше, чем коли-небудь. Ну, але все доброе, что было между нами, дозволь мне, Степа, в опошний раз подяковать тебе. Ганна обняла Лагуту и поцеловала. Ну, вось, я и разлеталась с тобой. Назаусёды, Степа. Уваходить Ксана с чемоданом у руце. И она приехала с городу. Ганна сбентежилась спочатку, але взяла себе у руки и вышла с хаты. Ксана, ты коли поспела приехать? Ты ж мне писал, приезжай худчей. Так. Скажи Веромельчику, что я поехала у город не за Ганну. Та я только что висела у тебя на шее. Вот я и приехала. Ну что ж, веди, куда треба. Скажу. Скажу, як ты отрутил и растоптал мое життё. Не подыхать! Ксана, давай попробуем спокойно поговорить с тобой. Давай, ну. У тебе еще хапая на хабство спокойно говорить и глядеть мне в очи. Ксана... Не подыхать, кажу! Нам нема об чем говорить с тобой. Ксана, я все же хочу, как ты выслухала меня и поверила мне. Я все життё тебе верила. Верила навод тады, коли 4 года ничего не ведала про тебе. Я верила, что ты живы, и рано ти поздно мы знов сустренимся, каб николи уже больше не разлучаться. И Людочка, еще ж горкое дитя была, что она разумела тады. Так сама жила этой надеей. Коли мы сустрелись после войны, я ж готова была на край свету пойти за тобой. Ехал ты в этот колгас. Я тогда не ведала, чему ты выбрал самый горший, самый занепалый во всем районе колгас. Ты сказал, что знарок выбрал таки. И я поверила. И я ни слова тебе не сказала. Собралась и поехала. И приехала на посмешище Ганне. Але мало того, что ты удушился о погане, так ты дочку еще одобрал. Уговорил, каб не верталась до меня. Люд никто не уговаривал, Ксана. И она сама засталась тут. А чего она засталась? Что ей тут треба? Ты, як батька, не мог ей переконать, как подумала про дальнейшее життё. Что она знайшла в самодеянности этой? Навошта на ёй? Ксана, ну, ты ж ей нигде не пристроила. А ответ он, между иншим, ей посылает на курсы. После будет загадывать хатой читальней. Поступить в заочный библиотечный институт и все этой трагедии пройдет конец. А ты ведаешь, как ей закрутил голову сын Ганны? Кто, Колька? Ну? Да ну, кинь ты. Зараз подъезжаем до вёски. И она почула, что Колька у хати читальни спевку проводит. Да как шугане с машины стремглав, только пятки заблещали. На двор с криком и слезьми бегут девчаты с Клавой напереди. За ими гонится дед Ахремский ком. Что это там, а? Мамочка! Мамочка, ну? Да чего он от нас хочет? Кто? Да дед Ахрем. А, за матчины с подницы поховались. И тут найду чего вас. А ты чего до их причапился? Ты на во что их привела сюда, а? На во что мой двор поганишь? Чому не ведешь их туда, куда все добрые люди пошли? Да стихни ты, тата. Можно подумать, что старому Ахрему так больше за всех треба. Ох, и встречать. Мне, может, ничего не треба. Мне долго мне засталось топтаться на этой земле. А и детям, унукам моим и твоим треба. А ты заступницей их стал. Ось бачишь, який верхло пошел по селу. супроть таких абібокаў, як вы. Отважа і Бог, і людзі адступіліся. Бог бачыць правду нічога. Уваходзіць Лагута. Ён сеў на сталюгу і моўчкі глядзіць на жанчын. Ну што ж далей рабіць будзем? Маўчым, значыцца. Ну, чаго змоўклі, а? Чаму вочы ў зямлю хаваеце? Сорамна? А я вось зараз вазьму і паклічу ўсё сяло сюды, на суд. Ось нехай паглядзіць на такіх, як вы. Стурэў. Ты не шумі, не шумі, дзед, не шумі. А што? Сцяўшы зубы, справе не паможаш. А справа наш прост, скажам, дрэнь. Ось пазванілі мне сёння сельсавет і кажуць, што бюро на дворе абіцае бліжэйшыя дні зацяжныя дажджы. Дажджы? Так, чаго добрага вось і зараз палье. Ой, гэта ж усё ж на полі лясне. Вось у тым ты справа. Дык трэба ж хутчэй хлеб ратаваць. І як мага хутчэй. Ну, дык чаго ж ты час марудзіш з гэтымі латругамі? Ты аб якіх латруг гаворыш, дзед? А вось, вось цэлае кодла сабралося. Ну, гэта ты дарма зневажаеш людзей. І Матрона, і Евгіні, і Тэкля, жанчына гаспадарлівая і паважаная ў нашым сяле. І грэбаваць мы імі не дазволім. А хто ж это не дазволіў? Хто? Правленне калгаса, вось хто. Сабраліся мы сёння, памеркавалі, што рабіць, і рашылі аб'явіць трывожнае становішча. Трэба ратаваць Ярыну. І вось тут, тётачкі ў мае, наше правленне просіць і вашай дапамогі. Нашай? Іх дапамогі? Так, так, іх дапамогі. А што ж мы, якія абсеўкі, па-твоему, ці што? А мы ўжо не людзі, ці што? А хто вас за людзей лічыць? Будуць лічыць. Аго. І годзе аб гэтым. Ты магу я спакойна гаварыць пра такіх. А ты паспрабуй, паспрабуй. І між іншым катэгарычна забараняю кійком пагражаць даволі. Божух на ты мой, і кійком уже нельга замахнуцца. Просім мы вас, тётачкі, стаць дзесяцідворкамі. Якімі гэта дзесяцідворкамі? Ага. Вызначылі мы чалавек 15, ведаць такіх сталых, паважаных калгасніц і калгаснікаў, і за кожным з іх, значыць, мы замацавалі па 10 двароў. Ага. Гэта што, у госці да іх хадзіць? Можна і з гасцей пачаць, калі ласка. Але самая галоўная ваша задача гэта сёння пасля абеда вывесці ўсіх поле. Ага. І вось кожны з вас, значыць, будзе адказваць за свае 10 двароў. А хто ж нас такіх паслухае? Так вось такіх, як вы, і паслухаюць. Калі людзі ўбачаць, што вось Матруна, Авгіне, Тэкль, да яшчэ некалькі такіх просяць людзей на работу выйсці, у каго б я хацеў бачыць язык паварушыцца, сказаць, што я не пайду, а? Да за вами цэлымі чародамі пойдуць. Неўжо ў людзей сумленне скалыхнецца, калі яны ўбачаць, што наперадзе вы ідзіце, ну? Чакай, чакай, старшыня, а пра маю Ганну не было гамонкі на праўленні? А як жа была? А вось Ганну мы просім прыняць брыгаду Халімончыка, які не справляецца. Глянь, Матрона. Як думаеш аб гэтым, Ганна? Для Ганны і для ўсіх жанчын усё гэта было так нечакана, што некаторы час яны проста апамятацца не маглі. Колькі год іх за людзей не лічылі ў калгасе, а тут ім адразу такую справу даверылі. Яны ўсе сілы прыклалі б, каб апраўдаць гэтае давер'е, але пайшлі дажджы, аб якіх перадавала бюро надвор'е, і лілі яны цэлы тыдзень. Ярына, якая засталася на полі, пагніла. Гэта быў цяжкі ўдар па калгасу і асабліва па Лагуту. Ён быў упэўнены, што іменна ён вінаваты, што Ярына засталася ў полі. У глыбокай душэўнай роспачы Лагута напіўся. Цёмным асеннім вечарам Ганна сустрэла яго п'янага і прывяла яго на кватэру. З якой прычыны набралася, што хоць выкручвай цябе? Памінкі спраўляў. Па кім? По сабе. Что такое? Веромейчик справу шии. Хочет ставить на бюро. Будут вызволять от старшини. За во что? За то, что хлеб сгноил и снова посадил колгас на 100 граммов. За то, что не дался ему в руки, а он хотел обломать меня и зарабить послухмяным. Но еще за то, что быцем

А ты чего так хутко побегла домой? Я ничего не разумею, что тут деется. А у чем справа? Нечто здарылось, а что не ведаю. Ты пробачь меня, Люда, але твоя мама крутит носом. Я ж только что привезла ее из города. Ну, видать, и снова поимчалась назад. Ну и что ей тут не сидится? А тата так переживает. Бачу я, что она хочет выманить его отгетуль. Чем такое житё, так лепше же одно что-нибудь. Ти туды, ти сюды. Слухай, Люда, а что, коли скажем, яны туды? Ну и я с ними. Что мне застанется робить? Як это что? А хата читальня, а библиотека наша, а драматичный гурток? Ты ж сама загорелась на эту работу, сама напросилась на курсы. А теперь что ж, у кусты? От маминой спадницы не можешь оторваться. Ну что я застанусь тут одна? Ну чому ж одна? А все мы. Чуешь? Ты ж с ними працавала на поле. Будешь працавать у хати читальни. Тебе ж любят наши девчаты, зразумей ты это. Не у всех, положим. А, ну так на Клаву ты не звертай уваги. Я наш на угол мехом хлопнутая. Узяла себе у голову, что выйди за меня замуж. А на что я нам не сдалась? Одним словом, не отпустим мы тебе и все. Кто это мы? Комсомольская организация. И я, як секретар, заявляю тебе об этом официально. И заодно даю одну нагрузку. Какую нагрузку? Люда, до отъезда на курсы я поставлю спектакль. И ты у них будешь играть главную роль. Еще мне не хапало. Люда, так пьеса ж якая, каб ты только ведала. Усе колгасные гуртки на расхват взяли. Я вот ледь выпросил переписать от руки. Вось, коли ласка. Колька вы мая с кишени сшиток? А як называется? Будь со мной. Героичная драма в одном акте. А кто написал? Кто написал? Чекай, чекай. Ай, ну скажи на милость, забылся переписать прозвище автора. Худчей за все Корнейчук ти Крапива. Ну, это ж не важно. Слов роли для тебя, Людочка, захлынуться можно. А про что это? Як раз про тебе. Так само одна девчина приехала у колгас до своих батьков. Ну и хочет вернуться назад у город. Цікаво. Цікаво, дай Бог, цікаво. Ты только вось послухай. А вось. Сцена Саши и Наташи. Наташа, девчина с городу, будешь играть ты. Саша... Колгасный хлопец. Ён покахал Наташу. Сашу буду играть я. Вот и кось. Наташа. Не-не, не проси меня, Саша. Не застанусь я в колгасе. Саша. Наташа, я уже-то не читала в газетах, что колгасам потребны специалисты. Наташа. А який ж я специалист? Саша. Ты будешь им. Мы научим тебе доглядать телят. И ты будешь корыстной одинкой для колгаса, для народа, для державы. Наташа. Саша, милый мой, як мне хорош с тобою. Саша. Наташа, милая моя, як мне хорош с тобой. Наташа, я застаюся. О, як сама данна, я буду допомагать колгасному будовництву. Саша, и тебе допоможе мое невычерпное, як океан кохання. Ведь дозволь мне, человеку, який хочет сщепить свою руку с твоей и пойти по одной дорозе до самого конца нашего светлого, сонечного, радостного, счастливого, променистого життя, сказать тебе об своем коханні наступным чином. Захоплены своей ролей, Колька обнял Люду и натхненно поцеловал. У гэты час ля расшиненного в окна, як с-под земли выросла Клава. Люда, Колька, что вы робите? Люда, не слухай его, Люда, и он подманил тебе. Это он сам. Сам написал гэтую пьесу, каб ты у ее играла. Сам. Я бачила, як он зачинялся у хати читальни и целые ночи писал ее там. Так, я сам написал. Написал и порву зараз. Мне уже не треба. Я свою роль сыграл. А вот ты чего за мною слов? Колька выскакивая про окно и гонится за Клавой. Люда разгубленная и взрушенная. Яна сабрала шматкі разарванага сшытка і прыціснула да грудзей. У хату павольна ўвайшоў Лагута, цяжка пусціўся ў крэсла. Люда, як зачараваная, падышла да бацькі, паклала яму рукі на плечы. Ты, Люда. Я, тата. Рукі цябе некія гарачыя, а? Гэта ад таго, тата, што мне зараз так хораш. Так хораш. Чуеш? Дзяўчаты спяваюць. А мне здаецца, што гэта ў грудзях маіх пяе нехта. За вокнамі цёмная асенняя ноч, а я бачу заліты сонцам свет. І ўсюды так светла, светла. Ось так усё жыццё было б лёгка на сэрцы. У мяне, у цябе і ў мамы. Вяртаецца Коля. Прабачце, дядя тата. А, Коля. Я, дядя тата. Ну, праход, чего стал там? Так, так, вось справы якія, Коля, а? Нічога, справы паправім. Ты думаеш? А чого там? Вы толькі Ксані Кірыловне дапамажыце асвоіцца тут, а астатні ў нас пойдзе лягчэй. Так ты ж сам бачыш, Коль, як з Яраной все выйшло. А вы ведаеце, як народ узлаваўся за Ярыну? На каго? На самога сябе. Не вашы людзі вінаваці, што хлеб згніў. Сябе за душу грызуць. І папомніце мае слова, Степан Петрович. Возьмемся за бульбу, усе выйдуць на уборку. Твае б словы, ды Богу вушы, Коль. А за моладзь, за моладзь я ва ўсякім выпадку ручаюся. Я ж так павернуў справу са сваімі камсамольцамі, што амаль усю моладзь уцягнулі ў самадзейнасць. О, чуеце, што робіцца ў хаце чытальні? Цяпер жа з іх вяроўкі можна віць. Ось я імі закачу ультыматум. Хочаце ехаць на раённы абласны агляд? А яны, ох, як хочуць. Хочаце займацца ў гуртках самадзейнасці? Давай на бульбу. А іначай, іначай усіх павыключаем з гуртков, і ніхто ў раён і носа не пакажа. Правда, Люда? Ага. І пойдуць? Пойдуць. І ты пойдзеш. Степан Петрович, ну не пушчайце вы ее ў горад. Ну што з таго, што маці не хоча тут? Дык і табе абавязкова імчацца за ёй. Ты ж калі на тое пайшло камсамолка, і дзе зараз, як не ў калгасе, павінна быць тваё камсамольскае сумленне, а? Ну сама ж падумай. Степан Петрович, дапамажыце. І Люда ўжо гатова была застацца ў калгасе. Але маці яе, Ксана Кірыловна, рашыла пакінуць калгас. Ужо з самага ранку яна сядзіць у кабінеце сакратара райкома партыі Нарановіча і ўпрашывае яго перавесці Лагуту ў які другі калгас. Ксана баіцца за сваю сям'ю. Яна не хоча, каб Лагута працаваў у тым калгасе, дзе Ганна. Але нечакана для ўсіх на парозе кабінета з'явілася сама Ганна. А вось гэта ўжо нечэсна, Ксенія Кірыловна. Што табе трэба яшчэ ад мяне, Ганна? Ну, чаго ты забегла наперад, расказала ўсё пра мяне, калі я сама прыйшла сказаць? Пра што вы прыйшлі сказаць? За Лагуту хачу заступіцца. А што з ім? Ад старшынства вызваляюць. А хіба ён вінаваты? А хто? Я. За мяне. І яшчэ такіх дурных, як я, Лагута адправіў шэфаў. За мяне яму зараз душу вывернулі. Рабіце са мной, што хочаце. Пад суд аддайце, слова супроць не скажу. Толькі заступіцеся за яго. Яго ж там з'ядуць верамейчыкі. А завошта? Хіба ён неправільна зрабіў? Хіба трэба чалавека са свету зжываць за тое, што ён нарэшце бярэ ў свае рукі калгас і хоча навесці там парадак? А з людзьмі нашага калгаса іначай жа нельга. Вы ж толькі падумайце. У нашым калгасе чалавек 100 здаровы была. І вось замест таго, тхніў выцягнуць на поле, Мы зараз разбярэмся, хто ў чым вінаваты. Я сказала, хто. Мне кару давайце. А ён павінен застацца ў калгасе старшынёй. Табе, відаць, больш нічога і не трэба. Эх, баба ты, баба Ксенія Кірыловна, прабач мяне. Наслухалася розных бабскіх плётак і прыбегла сюды ў галаву чалавеку чмуціць. Быццам яму няма чаго рабіць, акрамя бзык твой таймаваць. Ты ж таксама прыбегла. Але чаго? Чаго? Я хачу праўду бараніць. чалавека ратаваць. А ты як ратуеш яго? Кінула, рынула, у горад пабегла. А яму там няма каму бульбы зварыць, сарочку памыць. Надоечы вымак пад дажджом, дык ледзь ва ўсім доме сухую сарочку знайшла. Добра, што хоць ты паспачувала. Так, паспачувала. І ты, канешне, упэўнена, што не здарма. Я думаю. Думалка твая не туды павернута. От што я табе скажу. А калі б ты падумала, як трэба, то сама б здагадалася, што яму засталося толькі плюнуць у мой бок за ўсё, што я натварыла яму, хоць і не хацела таго. Ну, а калі на тое пайшло, дык скажу табе, Аксіначка моя, ўсю праўду. Так, люблю я твайго Степана. З гэтага і пачынала б. 12 год ташу ў сэрцы любоў гэту, як гарачы камень. И тяжко, и болюча, а тепло. Житё нас у войну звело так, что близко один одному в очи поглядели. Все на войну списывай, вытримая. А так может казать только той, кто не варился у ёй, у войне у гэтай. Нехай бы и век не было. Не думай, что мне было солодко. Веру, веру. Але ты не тулялася па лесе, галодная, раненая, з хворым сынам на руках хаваючыся ад паліцаяў. Гэта шчасце маё, што я натыкнулася на атрад Степана Петровіча. Шчасце, што ён не пакінуў мяне. Помню, прарываліся з блакады. Трое сутак, дзень і ноч, шлі па непраходных балотах. Галодныя, змардаваныя, раненая. Сам Степан Петрович ледь ноги тягнул, а сын моего Кольку увесь час на руках нес. А хлопчук бодай, что помирал уже. После ранили Степана. Я маль месяц не отходил от его. Лечить особливо не было чем. Гаила боль гарачай слезой да теплым словом. Яно тады дапамагала. Вось так не заўважыла, як сэрцам прыраднілася да яго. Хоць і ведала пра цябе і дачку. Ведала, што не навечна гэта ў мяне з ім. Вот так яно і выйшла. А цяпер от зноў сустрэліся, да ўжо не тымі. Быццам вораг я зараз яму. Да я на яго месцы забіла б такую за ўсё, што натварыла яму. Ну, а калі б у яго што і засталося да мяне, дык скажу табе, як роднай сястры. Ты 4 гады была адна, я 12. Ведаю, як гэта соладка. Ворагу свайму не зычу. Ну, а ты ж, Аксіня, не вораг мне. Тое, што люблю, застанецца пры мне. Ні цябе, ні яго гэта не тычыцца. І рушыць тваю сям'ю не буду. А вось ты, Аксіня, рушыш яе. Рушыш? Ты твой муж знайшоў сваё месца ў жыцці, а ты хочаш яго сарваць адтуль. І сама круціш хвастом, не ведаеш, на якое месца сесці. Вось ты ў горадзе жыла. Кажуць, майстрам была. Ну чаму б табе не навучыць нашых дзяўчат, каб яны сабе самі шылі, а не куплялі ў магазінах сукенкі, да чорт ведама, як і на каго шытыя. На табе ж бы у ногі пакланіліся, рукі б пацалавалі. А ты... Ксана закрыла далонямі твар. Па ўсім відаць, што плачы, але не хоча паказаць слёзы. Ганна села з ёй попліч і прыхінула да сябе. Эх, бабы мы, бабы, Аксіначка, ты моя. На другі дзень раніцы Верамейчык зноў быў у калгасе. Сёння якраз павінна пачацца ўборка бульбы, але не гэта прымусіла Верамейчыка ў такую рань прымчацца ў калгас. Ён рыхтуе справу лагуты. Самога лагуты зараз няма, ён паехаў у МТС і верамейчык зачыніўся ў праўленні калгаса. Спачатку ён выклікаў да сябе сакратара камсамольскай арганізацыі Кольку і пад пагрозай выключэння яго з камсамола прапанаваў яму выступіць на агульным сходзе супроць лагуты. Колька адмовіўся. Раз'юшаны верамейчык выгнаў Кольку і выклікаў да сябе Матрону, Тэклю і Аўгінню. Добрый день вам, день добрый. Добрый день. Витаю, тетушки, витаю, витаю. А где старшиня? А он у МТС зараз. А як же это? Выкликал сам МТС примчался? Это я вас выкликал. Ну, сядайте, сядайте. Ну, як тетушный, житё молодое. Ай, какое там уже молодое. Мадеем еще сяк так. А на рынок, коли едете? Посля их с бульбой управимся. От того еще нияк очухаться не можем. Так это правда, что лагута вас за спадницы постяг его с машины? Ой, таки уже сором был, ей-богу, правда, что и вот на белый свет не глядели. Думала, что вот-вот потягнет. Ага. Ну и не потягнул. Ты сдается, не. Может, с вас, который? Быцем бы не. А? Может, и стебанул, которую лесозла, мабыть, не почула. Так, так, так, так. Верамейчик записывает все у блокнот. Так, значит, окромя грубого административного натиску, ужил еще физичный день. Ужил, ужил. Так, так, так, так, так, так. Ну и что ж? Ой, а пасля что было? Божечка ты мой милый. Ой, нарабил такого, что вот ты скрозь землю провалился. Нарабил, и Бог правда нарабил. Я дык до десятого колена прокляла его. Клядьба, тетушки, это глупство. А вот будет у нас ход колгасиков, вот вы и выступите. Расскажите схода, як лагута шкумотал на вас спадницы. И дубцом лупцовал. За что, між іншим, ён повинен отказывать еще и в криминальном парадку. А, чакай, ой. Чакай, чакай. Ой. Кажешь, на сходе выступить? Ага. И наговорить на старшиню, что за спадницы подтягивал? Не-не-не, наговоры от вас никто не потребує, а правду сказать треба. Дороженький ты мой, коли казать правду, так он правильно зробил. И не помылился, как сапраўды таки отлупцалав бы дубцом, як мая быть. Ой, ей-богу, правда. Что такое? Не иначе, як медведь неде у лесе сдох. Из якого-то часу на вас такое просветление нашло? С того часу, як мужик мой просветлил меня. Быцем бы только тебе одно, ой, ей-богу, правда. Мне мой, может, большего часу дал, и то я не хвалюся. Так, значит, хвостами завиляли перед самодуром старшиней, га? А нам нема чего вилять. А то, что мы сапраўды таки виноваты перед ним, так тут уже и казать не могу. Виноватые, виноватые. Управление заходит Лагута, и он только что с МТС. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Что это тут за сессия, а? Да вот... Зайшли спытать у тебя, старшиня, як десяти дворки. Так, так. Правда, это тене, что на уборце бульбы шостую осьмину будут давать колгас. Ага. Правда, правда. Правда. Але тем, кто на уборку выйдет. Так добро, так ходим бабу по хатах народ сбирать. Пошли, пошли, пошли, пойдем. Так вот, значит, шостую осьмину. Вот добро. Женщины пошли с правлением. Значит... Подкупом хочешь выманить людей на поле? Это не подкуп, а законная норма. Это политичное распутство, коли хочешь ведать. Спочатку сумленной працы яны повинны смыть клеймо прогульщиков, а после еще треба подумать. Але раней за все необходимо различиться с поставками и насенные фонды засыпать. Ты что ж хочешь? Каб и уборка бульбы сорвалась? А ты хочешь за кошт колгаса для всех добрым быть? Каб люди про твои грехи молчали. И тому и настроил супрать меня всю комсомольскую организацию. Навод заядлые прогульщики и ты супрать меня. Не, Лагута, нам двоим тут не працевать. Доволи у жмурки гулять. Сегодня же вечер, сбираем бюро и будем ставить пытание об твоем вызволении. Вельми дорого обошлись колгасу твои эксперименты. А каб яны не обошлись, я еще дороже. Завтра ж еду в город и еще привезу человек 70 на уборт. На этот раз тебе не удастся прогнать их. Как я разумею, будет наоборот. Что ж, меня прогонить? Там будет видать. Ну что ж, попробуй. Так, так, если члены бюро не ведают про твою пьянку и всю эту волтузню с женкой и Ганной. Ну, ты ведаешь что, Верамейчик? Ты в гэтай справу свой нос не суй. А гэтай справы не твой уласты партабак. У кишени не сховаешь. Ось ты дав слово, что твоя жонка приедет и сама все скажет. Оправдаю тебе так сказать. Ну, где же она, а? Я наш приезжал. Чому не заступилась за тебе? Чому у той же вечер назад поехала, а? Молчишь? А вот, коли у всех это и пытание поставить перед тобой на бюро, придется отказывать. А там неведомо, як поглядеть на гэта. Махчима придется ставить пытание об твоей партийности. Ты ж ведаешь, за пьянку и бытовую разбешенность по головце не гладить. Ты ведаешь, что, Верамейчик? Ну? Иди ты отгэтуль до чертовой матери. Что? Это покуль по-доброму. Ты что, не похмелялся? Иди, покуль самого меня пили. Лагута хапил табуретку и замахнулся на Верамейчика. Той с пераподу кинулся у двери и ледь не сбил с ног сократора райкома Нарановича. Товарищ Наранович, Павел Андреевич, это ж он ледь не огрел меня табуреткой. О, поглядите. Да не может быть. Товарищ Лагута убачил, что выходит сократор райкома, ну и спешается подать мне табуретку. Ну, давай. Наранович берет за рук Лагуты табуретку и садится. На бюро до нас приехали? Ты угадал, на бюро. Вельми добро. Павел Андреевич, а то он бы нам усе головы пощапал. А не уже он таки буян? Не кажите, и свет такого не бачу. Не ведал я, товарищ Лагута, что ты такий герой. Ніхто тебе под руку не трапляє. Ні Веронейщих, ні шефи. Не тільки по району. По усій в області дзвон пішов, як Лагута шефів прогнав. Ну, думаю, на чолі колгаса нарешті став саправдний старшиня. Став, підняв энтузіазм людей, і ніякої допомоги йому не треба. Чоловіку застається тільки рапортувати об своїх поспіхах. Ну що ж, товариш Лагута, рапортуй. А ви, бачу, любите рапорти. Грешний чоловік. Люблю, каюся. Тоді ви дарма приїхали. Покуль нічим добрим я вас не можу судити. А чому не можеш? Розкажи секретару, як згноїв 12 гектарів ярини. Це ж так приємно буде. Ну, ох, як приємно. А чого ви вздихаєте, Павло Андрійович? Чому ви не вздихали раніше, коли не менш 10 гектарів всього всякого тут під снігом заставалося? А ось тоді це було не дивно. Покольки твои попередники один за другим разваливали колгас. А тебе ж послали, каб наладить его. Послали, спокойлися. Но... Рация под боком МТС, парторганизация. Ну, вось товарищ Верамейчик. Ага. Занадто вы сподеетесь на Верамейчика и доверяете ему. А чему я повинен не доверять ему? Но... Товарищ 4 года працавал у райвыконкоме. 4. Выконывал все доручения. Вось только что выконывал. А что он свое отдавал? Я все свое житё отдавал и отдаю партии. Отдаешь, только из рук не выпускаешь. Но ведаешь, товарищ Лагута, вось образить человек. Навод табуреткой на его замахнуться легче и за все. А вось ты конкретно скажи, что он тебе зробил? Каб только мне. Он же колгасу перешкажает. Ты не тем только, что хочу позбавить его от тебе. Меньше за все ты думаешь про колгас. Тебе самому важно от меня позбавиться. Я тебе с первых дён поперек глотки косткой стал. Старый маневр! Не ведаю, ты, видать, в маневрах больше разбираешься. А я с первых дён, як проехал сюды, одразу сказал, что ты неправильную линию занял до этого колгаса. Ты пристроился в хвост директор МТС, який всю свою увагу отдавал только передовым колгасам зоны. Туда и машины... Туды и лепших специалистов, и сам там днюешь и ночуешь. Бо там есть чем похвалиться, есть чего скласти для начальства приемный рапорт. А вось в наш колгас треба было в 5 разов дать больше машин, людей, а головное — это мозгами поворушить, каб додуматься, с якого боку почать ротовать его. А это не так просто и не так легко. Вось ты и махнул рукой вслед за директором. Рашили, возьмите как-нибудь посля. А нехай там Лагута своими силами отдувается. Ты что ж думаешь, это им 12 гектаров застались бы на поле, каб МТС подкинул мне больше машин, людей, каб да помогли мне взнять тих обибок, які в колгасе палец о палец не ударить. Так не, конечно, куды прасцей паімчацца в горад і выклінчыць у абкоме 40-50 чалавек рабочых, якія кінулі свае станкі і прыехалі сюды. Ну а калі прыехалі, навошта было назад адсылаць? Ага. Пагарачыўся Павел Андрэевіч. Пагарачыўся, я прызнаюся. Але што б вы зрабілі на маім месцы? Калі б да вас прыехалі шэфы, а назад на пустых машынах горад, паехалі б калгасніцы на рынак, а прыехалі з майго завода мае таварышы, якія сапраўды думалі, што ў мяне тут не хапае рабочай сілы. Так як жа пасля ўсяго вочы было глядзець мне? Вядома, лягчэй згнаіць 12 гектараў ярыны, чым перажыць такі сорам. Табе не гэта важна. Табе важен сам факт, што я адмовіўся ад рабочай дапамогі і не выканаў тваю ўстаноўку. Табе не важна, што гэты факт абудзіў у людзей сумленне, ім сорамна стала, што за іх хтосьці працаваць павінен. Усе пагарэлі ад сораму, ну, а тут я. Я і не апраўдваю недавнюю сваю выпіўку, не апраўдваю, але табе важен сам факт, што я выпіў. Тым больш за гэта грэюць і ў хвост, і ў грыву. Мая жонка паехала ў горад, ага, расклеілася. Сім'я камуніста. Значыць, яшчэ адзін мінус, значыць, можна ўжо ставіць на бюро. І паставім, і паставім. Даволі ліберальнічаць. Не ўмееш кіраваць, так і не бярыся, а разваліваць калгас ніхто табе не дазволіць. Вось, таварыш народович, калі ласка, 9 гадзін раніц. Ва ўсіх добрых калгасах людзі давно ўжо на полі. А дзе ж твая? Ты даў слова, што ўсе выйдуць на поле, а? Дзе ж яны, а? Сапраўды, пара б ужо. Слухайце вы яго, ніхто і носу не пакажа. Каб яшчэ не згнаіў ярыну, у людзей была б якая-небудзь надзея на больш важкі працадзень. А цяпер ніякай надзеі няма, бо ён сам сваёй уласнай рукой звёў яе на нішто. Ды хто ж цяпер у поле выйдзе, а? І каго цяпер вініць, людзей? Не, ты вінаваты, таварыш Лагута. Правда, сёння ты хочаш замаліць сваю віну перад калгаснікамі. Паабіцаў 5% валавога збору. Так, паабіцаў. Адсталым настроем патураеш. Замест таго, каб абужаць у народзе патрыятычны ўздым. Іх спрэчку нечакана перапыняе прыход матруны. І нацягне за руку сваю дачку Клаву. Не ўпірайся. Што такое, тётка матруна? У чым справа у вас, а? Гэта ж... Узяла сабе ў галаву, што ёй нельга працаваць на полі. Чаму? Збіраецца, бачыш, ехаць некуды пець песні. А пасля, кажа, застануся там вучыцца на тых, што пяюць. Дык баіцца на паветры голас папсуць. Ну, ці чулі вы гэтага? Калі я ў дзеўках была, дык бывала на жніве, толькі таго і рабілі, што пелі. Ды як? Гейхнем, дык аж жыта палягае. І ні ў кого голас той не псуўся, калі ён у каго быў. А у цябе што за голас? Неправда, ёсць у мяне голас. Мне Колька сказаў, што ёсць. А ты слухаеш гэтага баламута? Ён усім закруціў галовы. Аднаму кажа голас, другому кажа наскокі здатны, трэціму яшчэ якую трасцу прыдумае. Дык усе шануючы вас, як павар'яцелі. Кожны вечар аж вокны ў сяле дрыжаць ад іх песень ды скокаў. А мы дагляду рыхтуемся. Дык вось, дачушачка. Пакуль той агляд, я табе свой агляд зраблю. Люцы добрыя, паслухайце вы яе. І скажыце, нехай яна выкіне з галавы гэтыя агляды, ідзе лепш бульбу капаць. Давядзіце яе, калі ласка, да розуму, бо яна ж мяне не слухаецца. Ну што ж, гэта можна. Ну, стіхні, дачушачка, не румзай. Ну, тиха, ну, праспявай ім што-небудзь. І як яны скажуць, так яно нехай будзе. Ну, ходзі. Зачем тебя, я, милый мой, узнала? Ну? Зачем ты мне ответил на любовь? Ну. А вы спокойней. Ну? Ах, ну? Лучше бы я, горюшка, не знала, не билось сердечко мое вновь. Не билось сердечко мое вновь. Так. Ну, якая будзе думка членаў камісіі па агляду маладога таленту? Во. По-моему, тётка Матруна, вы недоцэнілі талент сваёй дачкі. Голас ёсць і неблагі, На огляд еще горш бывает, ничего. По-моему, она может поехать и будет иметь поспех. Только вот что, днями я попередил Кольку. Покуль не сберем всю бульбу, про огляд и говорки быть не может. Это первое. А по-другое, кто не будет працевать на уборце, нехай не снить про огляды. Никуда не пустим, а на дворот повыключаем за все гуртков. За что? А какое право мают гультаи выступать от имя колгаса? Ага, давно б так. А вот что голос на ветры псуется, так недавно я говорил с доктором. И что? Кажется, на дворот, на поле голос гартно бывает и становится еще звончайшим. Так я уже и не ведаю, что робить. Так зато я ведаю. Ходим, артистка погорела на театр, ходим бульбу копать, ходим. Ну вот, теперь сами убачили, товарищ Наранович, як он заохвочивает колгасников до працы. Так. Заместо того, как уздейничать на их политичную свядомость, и он, кроме подкупу, дейничает шуканством. Так, хитер Лагута, ух, хитер. На хитриках далеко не выйдет. Управление уваходит дед Ахрем с целой вязкой новых кошиков. Можно до тебя, старшиня? Можно, дед Ахрем, можно. Примай. А я только что бедовал, что кошков не хапает. А тут башку Колькин крутил. Так что ж тебе за их? Лоза даремная, а рукам еще ровно нема чего робить. Я тебе напляту их, что за границу вазами возить сможешь. Услед за батьком прибегая Ганна. Добрый день. Привитание бригадиру. Ты на во что принес сюда кошки, га? Я сказала, днесь их в мою бригаду. А что за святая такая твоя бригада? Старшиня больше ведет, якой бригадики не пильней треба. Вот я и принес ему. Правильно, где-то хрен, правильно. Диво что, а? Знайшов топор под лавкой. Я попросила старого наплести их, бо сегодня у четырех моих баб кошку не хапила. А ты что, немоведомо кому отдаси? Нехай твои бабы пошукают тые кошики, за теми они на рынок летают. На весь колгас хопить. Доволен же допекать их этим рынком, товарищ Веромейчик. Досыть, осочертела. Привязался с этим рынком, как слепый до плота. Я не дозволю ображать себе кожным рыночным гандляркам. Я тебе не гандлярка уже, а бригадир. Бригадир бригады спекулянтов. Я только дивлюсь, как Лагута дозволил назвать вас бригадой. А что это бригада? Горш за все? Может, и не горш, товарищ Наранович, але у ее нема никакой партийной и комсомольской прослойки. Так, это никуда не варто. А чем же я кажу? Придется тебе, товарищ Веромейчик, взяться за эту справу. Дых, не могу же я все бригады зоны охопить своим керовницам. А на что все? С тебе хопить и одной к этой. Як это одной? Я вас не разумею, товарищ Наранович. А что тут разуметь? Пойдешь наместником бригадира до Ганны. Я? Ты. А МТС? Знойдем кого-нибудь. Дых, за что ж вы меня так, товарищ Наранович? Не я, а бюро райкома. Для тебе же лепш. А то, который год, так сказать, керуешь по линии сельской господарки, а видать не ведаешь, як сноп треба вязать. Ти ж не правда? Я по службе своей и не обовязан был снопы вязать. Ну, а теперь научусь и снопы вязать, и бульбу копать. Ганна женщина с опытом, да поможет тебе. Дык, бюро сегодня не будет? Наоборот. Только воспитание будет стоять не про Лагуту, а придется поговорить про то, как МТС допомогла Лагуте колгас прорыву вытягнуть. Как допустили, что 12 гектаров ярины гноем узялось. А покуль иди у бригаду и потекался, чему саправды народ у поля не выходит. Ганна дает у руки Веромейчику два кошики. Бери. Ну, ходимте, что? Веромейчик, небы загипнотизованный, иди до выходу. Ганна за им. А с тобой что будем робить? Воля твоя. Виноваты, ведаю. Ничего ты не ведаешь. Каб ты ведал, як узъелися на меня у обкоме, тебе б млосно стало. А за что? За то, что взял твой грех на свою душу и подтримал твой почин. Почин? Який почин? От шефа отмовился. Думаешь, это не почин? Да еще який. Я ж на весь район раструблю про тебе. Нехай кожный старшиня, кожный колгасник подумают нарешті. Докуль до их с городу будут приезжать шефы на уборку? Докуль будем потурать и бибокам, якія не умеют организовать працовную дисциплину у своих колгасах? Коротей кажучи, дав слово, что твоему колгасу не спотребится больше привозить шефов на уборку. Правильно. А не подведешь? Не, не подведу. Май на увазе. Мы теперь одной веровочкой связаны. Выведешь народ на бульбу, все дарует. Провалишь, будем памятать до новых веников. Я зробил все. Я поменял летних всех бригадиров. Поставил людей в опытных, працавитых. Ну, со старыми колгасниками пораялся. То и все и подсказали. Так. Нарешті коммунистов агитаторам по хатах послал. Сам летний каждому в душу лазил. Нарешті пообіцяв 5% бульбы. Мало будет 10 дамо. Не может быть, как не пошли. Ты ось разумеешь, коли народ не рушить у поля, Веромейчик будет правы. Выйдет так, что ты саправды из неверы у колгасника у процадень. Ну и хочешь, не хочешь, а придется знову просить народ с городу. Не, не, ни в яким разе, ну, не, не. Ну а что ты зробишь? Не может быть, как зараз у людей сумлень не заговорила. Об яким сумлении ты мне говоришь тут? Коли молодые, здоровые байбаки лындают с духовыми инструментами по улицам. Вот зараз ехал до тебя, сустрел двух. А, так это ж по моему загаду. Собрал я весь духовый оркестр. И домовился, як только сберется народ у поля, проводить его с музыкой. С поля так само с музыкой. Ага. Пошли. Пошли, Павел Андреевич, пошли, родный мой. Лагута схопил Нарановича и почал кружить его. Уваходить Ксана. Чекай, чекай, медведь ты. Ксан Кирилл на ратунте. Ксана. Я. Зараз тебе есть кого кружить и обдымать, а я пойду народ сустракать. Когда ты приехал? Сегодня. С Павлом Андреевичем. Так ты проходь, проходь. Некоди. Прибегая Люда с чемоданом. Мама, приехала все-таки. Ну, все-таки приехала. Назавсёрды. Куда это ты с чемоданом? А Люда на курс одъезжает. Так, мамочка, поеду, скончу, после вернусь до вас. Для расчиненного в окна показался Колька. Степан Петрович, идут. Чую, чую, все. Не все, а ли много. Ходим, Люда, провожу тебя и так само поеду на поле. Я сама провожу Люду. Ксана Кирилловна, вам же неколи, а я раз-два и провожу. Коля, ну я... Ксана Коля, Кирилловна. Коля. Бывай, тата. Счастливо, дочушка. Заправды, мамочка, не турбуйся. Ходим, Коля. Ходим, Люда. Старшиня, а старшиня, народ рушил, иди примай команду. Иду, дед, иду, иду. Лагута схопил шапку и помкнулся до дверей, как пойти на сустрач людям, что рушили под музыку оркестра на поле, и к управлению убегая разъюшенная и заплаканная Матруна. Ты что так, Матруна? На тебе, старшиня. Ну-ну. Дай рады, голубок ты мой. А что, покрыудил тех, что кто? Покрыудили. Ой, як покрыудили, каб им дых заняло. А кто посмел покрыудить? Наши дворы. У Текли три, ну? У Евгении три. У меня аж 4 дворы не вышли на бульбу. Не вышли? Не вышли, каб яны каменем сели. Але большесть вышла? О, хай бы я не поспробовали не выйти. Ну и уже добро. Рано чи поздно и остатние пойдут. Сами не пойдут, сумленье поведе. А за твои слезы дякую, тетка Матруна. Яны мне дорожей за все. Коли уже до твоего сердца дошло... то наш колгас саправды на крутым повороте, на крутым повороте, моя ты теточка родная. Шановні слухачі, у Театрі Білоруського радіо прогучала другая заключна частка радіокомпозиції спектакля Національного академічного театру ім. Янки Купали «На крутим повороті» по одноіменній п'єсі драматурга Костуся Губаревича. Режисер-постановщик – народний артист Білорусі Константин Санніков. Ролі виконували народні артисти СССР Владимир Дядюшка і Лідія Ржецькая. Народний артист Білорусі Іван Шатіла. Заслужені артисти Республіки Білорусь Алена Ренкович, Тетяна Алексєєва, Лідія Шинко, Євгенія Ковальова, Марія Зінкевич, Борис Кудрявцев і Борис Володимирський. Артысты Берута Дакальская, Ніна Гейц, Леонід Баранчык, Пётр Бондараў і Мікалай Струсевіч. Год запісу спектакля 1956. Рэстаўрацыя 1998.